Глава 7. Хелли. Удар по яйцам. Следующие несколько часов мы проводим, строя планы. Планы, как появляться на публике чаще вместе, как вести себя с отцом следующие несколько недель. И даже ужинаем вместе с Дэймоном в ужасающей тишине. Джош заполняет тишину болтовнёй о предстоящем матче, что, как я полагаю, он делает часто со своим товарищем по команде, а затем предлагает подвести меня домой. По дороге к выходу мы натыкаемся на Лэндона, который смущен, что я не останусь на ночь, учитывая бомбу, которую мы скинули на него до этого, и я быстро вру, что завтра у меня ранняя тренировка. Джош чуть не пропускает смешок, потому что я никогда в жизни не тренировалась, за исключением тех хоккейных матчей, в которые мы играли. Мы проезжаем через кампус. Поездка проходит в комфортной тишине, и Джош, как всегда, выбирает живописный маршрут вокруг озера рядом с моим домом, пока я пытаюсь не думать о том, что творю, выходя за него замуж. Когда мы выруливаем на подъездную дорожку, то обнаруживаем машину Гектора, припаркованную у тротуара, и свет в окнах, означающий, что Мэдди дома. «Хочешь, чтобы я зашел?» — уточняет Джош, глядя на дом, и я почти уверена, что он и Мэдди не разговаривали с момента того спора в субботу вечером, что, несомненно, является самой продолжительной игрой в молчанку за все время. «Чтобы я снова вас разнимала?» «Нет, спасибо», — произношу я, как умудренный опытом в подобных вопросах человек. Наклонившись, поднимаю свою сумку и добавляю: «Так что увидимся». Я позволяю фразе остаться недосказанной, думая, что он будет придерживаться наших обязательств почаще появляться на публике вместе. «В субботу», — мгновенно подтверждает парень, все еще наполовину отвлекаясь на дом, и я почти смеюсь. Не знаю, с чего я вообще подумала, что несколько часов, проведенных вместе, и будущее замужество как-то изменят этого засранца. «Ага, да, конечно, в субботу». Закатываю глаза с натянутой улыбкой и вылезаю из машины, прежде чем наклониться и добавить: «Я буду в свадебном платье. Просто напиши подробности». Еще до того, как он успевает сказать что-то в свою защиту, я хлопаю дверью и удаляюсь. «Хэлс!» — кричит парень, открывая дверь, и я слышу шаги за спиной. «Хелли, пожалуйста, подожди!» Я останавливаюсь и разворачиваюсь на месте, чтобы посмотреть на него. В этот момент Джош почти что в меня врезается, и я разочарованно огрызаюсь. «Что? Джошуа?» Он открывает рот и сперва ничего не произносит, как будто не знает, что сказать, но затем вздыхает. «Извини, ладно? Я не привык полагаться на кого-то, и мне понадобится некоторое время. Это похоже на извинение больше, чем когда-либо, но я не собираюсь так просто его отпускать. Джош, мы дружим более 10 лет, и это оправдание не прокатит со мной, ни как с лучшим другом, ни как с невестой», — парирую я, упираясь руками в бока и уверенно стоя на ногах. «Этот брак не будет таким, пусть он хоть фальшивый, хоть настоящий». Он осматривает меня с ног до головы таким взглядом, что колени вот-вот подогнутся, а затем усмехается. «Да ну, Динь, мы оба знаем, что ты не способна долго злиться на меня». Он прав, потому что так оно и есть. Но это не значит, что мне это должно нравиться, поэтому в ответ я лишь мило улыбаюсь, обдумывая пришедшую на ум идею. «Ты прав, Джошуа, и правда не способна», — мурлычу я, приближаясь губами к его уху. Я бы с удовольствием сбросила напряжение и пошла дальше. Шепчу я перед тем, как опустить руку и вмазать ему кулаком по яйцам, наслаждаясь его громким стоном и подогнувшимися коленями. «Сука!» — верещит он, опускаясь на землю и прикладывая руку к своим ноющим яйцам. «Хелли, какого хрена?» Я наклоняюсь к нему и давлю на плечо, укладывая на спину, чтобы он мог смотреть на меня. «Я предупреждала, что дам тебе по яйцам, поэтому винить можешь только себя. А теперь запомни, что я делаю тебе большое одолжение, и со мной нужно вести себя вежливо, ага?» Джош откидывает голову назад на траву и закрывает глаза со стоном, будоражащим мои фантазии. «Я забыл, что ты психичка», — цедит он сквозь зубы, глядя мне прямо в глаза. «Твою мать, Динь, я сделаю все, чтобы ты была самой счастливой женой на земле, лишь бы ты этого не повторяла». Я киваю с улыбкой, удовлетворенная таким ответом, а затем поднимаюсь в полный рост и говорю: «Ну а теперь будь хорошим мальчиком, езжай домой и планируй нашу свадьбу». Я снова не дожидаюсь ответа, разворачиваюсь и ухожу в сторону дома. Когда я вхожу, то слышу музыку, доносящуюся из гостиной, и нахожу Мэдди на диване у окна с бокалом вина. Она не отрывает взгляд от журнала в ее руке, но спрашивает: «Есть ли какая-то причина, почему мой брат сейчас валяется на траве, курчась от боли?» Кинув сумочку на другой диван, я сажусь напротив девушки и пожимаю плечами. «Он вел себя грубо», — спокойно отвечаю я, и ее брови вопросительно поднимаются, но я не вдаюсь в подробности. Мэдди хохочет, захлопывает журнал и тянется, чтобы налить себе еще вина. «Подумать только! А я забеспокоилась о тебе, хотя нужно было переживать за него». Она с опаской смотрит на меня, как будто пытаясь разглядеть что-то новое перед тем, как спросить. «Ты пришла поздно. Вы были вместе все это время?» Я понимаю, что она имеет в виду. После окончания занятий по средам я обычно прихожу домой рано, и я киваю. «Нам нужно было разобраться с некоторыми вещами», — вяло отвечаю я, не в силах что-либо объяснять. Но, разумеется, моя лучшая подруга не сдается. «Хелли, ты действительно это делаешь?» Мэтт отбрасывает журнал на столик, чтобы усесться поближе ко мне. «Мы не так много разговаривали на прошлой неделе и не особо были наедине, поэтому, наконец, пришло время для допроса один на один». «Да, Мэдди, я реально это делаю», — недовольно бормочу я в ответ, устав от того, что на меня все давят. «Это моя жизнь, мое решение». Решение, которое было сделано мной и Джошем, и я уже устала от людских вопросов. «Но зачем?» Меня сбивает с толку не сам вопрос, а то, как она задает его, как будто знает настоящий и правдивый ответ. Ответ, что я секретно влюблена в ее брата и сделаю ради него все, даже стану фальшивой женой. Я бы могла сказать ей правду. И мне бы следовало сказать ей правду, но эта честность разрушит абсолютно все, поэтому я выдаю уже заготовленный ответ. «Ты моя лучшая подруга, Мэдалин. Ты была рядом со мной с момента, когда мне было 9, но без него бы не было тебя. Он тоже мой лучший друг». Я замечаю недоверие к моим словам в ее взгляде и понимаю это. Мы с Джошем не плели браслетики дружбы друг для друга последние годы, но это не значит, что я больше не считаю его своим лучшим другом. «Да вы, ребята, ссоритесь постоянно», — говорит она в свою защиту, как будто уже только этого аргумента достаточно, чтобы ничего не делать. И я смеюсь. «И? Еще 4 месяца назад вы снова и на дух друг на друга не переносили, но посмотри на вас сейчас». «Это удар ниже пояса. Мы обе знаем это». Но она наверняка должна понять, откуда я родом. «Но между мной и новой все по-настоящему». Я слышу уверенность в ее словах и вижу блеск в глазах, когда девушка думает о своем парне и их отношениях, но она до сих пор не понимает. «И ты принимаешь решение быть с ним на основании последних пару месяцев. Я, конечно, не видела тебя раньше счастливее, но я в своем решении основываюсь на последних 10 годах. Наша свадьба может быть эффективная, но отношения нет, и я в это верю. В это и в него». Я замечаю момент, когда подруга понимает, что я не сдамся, даже ради нее. Делает большой глоток вина и придвигается вплотную ко мне. «Думаю, я просто не могу понять, как ты можешь это сделать», — честно отвечает она, и я понимаю ее волнение. «Правда, понимаю, но это меня не остановит». «Тебе и не нужно понимать. Ты должна лишь поддержать меня, как подруга». Я стараюсь, чтобы голос оставался сильным и уверенным, несмотря на то, как я чувствую себя внутри, и вижу, как ее плечи опадают. «Хелс, ты моя лучшая подруга. Я поддержу тебя в любой ситуации, ты же знаешь». Я слышала эти слова миллион раз, но сейчас, улыбаясь и держа ее руку в своей, нуждаюсь в них больше всего. «В таком случае ты знаешь, почему я так поступаю», — отвечаю я, слегка сжимая ее ладонь. Мы молча смотрим друг на друга несколько секунд перед тем, как она, сдаваясь, вздыхает. «В таком случае ты мне теперь не только лучшая подруга, но еще и невестка». Слезы собираются в уголках ее глаз, и, почувствовав, как вспыхивают эмоции, я смеюсь. «Вот что все это означает», — произношу я, поднимая руку вверх и демонстрируя новенькое украшение. И челюсть у подруги падает. «О, Господи! Он подарил тебе кольцо?» — визжит она, хватая мою руку, чтобы изучить кольцо поближе. «Хелли, оно как будто бы настоящее!» — восклицает девушка, и я смеюсь, узнавая в ней себя. «Да, Джош сказал, что это динь-динь в мире колец». Повторяю я его слова, и ее глаза пристально смотрят на меня с любопытством, которого раньше не было, но Мэтс пытается скрыть это за улыбкой. «Оно очень красивое и так тебе подходит». Ее слова заставляют меня снова взглянуть на кольцо, все еще такое чужеродное на моем пальце, особенно учитывая факт, что я никогда особенно не носила украшения, и мне определенно понадобится время, чтобы привыкнуть к этому ощущению. «Дай угадаю, вы поженитесь весной». Она стоит, закатив глаза, явно зная отца лучше, чем ему бы этого хотелось, и это очень напоминает мне Джоша. Они очень похожи. Я следую за подругой на кухню и немного съеживаюсь, говоря, «Вообще-то мы поженимся в субботу». Мэдди резко останавливается, и я почти врезаюсь ей в спину, как недавно в меня чуть не врезался Джош, и когда девушка поворачивается, ее рот широко раскрыт. «В субботу? Типа, в субботу через 3 дня?» — бормочет она, и я медленно киваю перед тем, как срочно все объяснить. Ее отец собирался поженить нас весной, но мы сделаем все по-своему. Она смотрит на меня с недоверием, а затем начинает смеяться. «Ну, разумеется, он собирался. Боже, он такой мудак. Не удивлена, что Джош хочет его переиграть. Он всегда был умнее меня, умнее даже отца. И если уж кто-то и сможет его уничтожить, так это будет его собственный сын, скрытый в тени». Слова Хелли заставили меня задуматься, потому что она права. У Джоша было золотое сердце, которое превратилось в камень, когда он понял, что за мужчина его воспитывал. И вместо того, чтобы идти по его следам, пойти легким путем и воспользоваться всеми доступными ему привилегиями, он поступил наоборот. Он вышел из тени и сделал все, чтобы обезопасить свою сестру от их отца и его жестокости. И сейчас он готов рискнуть всем, лишь бы показать людям, каков их мэр на самом деле. Большинство мужчин гордились бы таким сыном, как он, с твердыми моральными принципами и состраданием, но не Хьюго Питерс. Нет, он увидит в этом лишь предательство, а так он и себя, и он не поскупится на ответные меры даже против собственного сына, а это значит, что мы должны добиться своей цели, заставить всех поверить в нас и вскрыть этот гнойник под названием «Мэр Хьюго Питерс» до того, как он уничтожит нас. Мы с Мэдди подмороженные болтаем о ее отце и о брате, пока я не убеждаюсь, что она полностью нас поддерживает. Затем я поднимаюсь наверх, чтобы смыть с себя остатки прошедшего дня. Я принимаю душ, переодеваюсь в комфортную пижаму, залезаю в постель к пингвину Перси и закружаю серию «Мыслить как преступник», чтобы получить ежевечернюю порцию доктора Спенсера Рида. Можно ли найти лучшую фантазию, чтобы уснуть? Тут экран моего телефона загорается, высвечивая новое сообщение. «Питер Пен. Свадьба устроена. Суббота, 5 вечера». Вот и все. Вот и все. 5 слов. Приглашение на мою собственную свадьбу, Я смеюсь, понимая, что Джош наверняка счел это сообщение совершенно прекрасным и информативным. Я уже не говорю про то, что его можно назвать абсолютно безличным, и печатаю ответ. «Хелли, еще даже 2 часов не прошло, как я дала тебе между ног, а ты уже так быстро все организовал?» Я наблюдаю, как он мгновенно набирает ответ. «Питер Пен, ты забыла, что можешь заставить людей делать что угодно определенной ценой?» Я закатываю глаза от его ответа, потому что, конечно же, знаю это. Ты не можешь расти в нашем мире без понимания его устройства, но от этого не становится лучше. Перед тем, как я берусь ответить, телефон снова светится. «Питер Пен». «А, и с моим членом все в порядке, к слову». Его сообщение слишком невинное для тех мыслей, которые мне приходится блокировать у себя в голове. «Хелли, а еще я забыла, какой ты мудак. Вот почему собираюсь выйти за тебя замуж. Хелли, я не беспокоюсь ни о тебе, ни о твоем члене, к слову». Ложь. Большая, неприкрытая ложь, но всего лишь капля в море, когда речь заходит о нем. «Питер Пен». Первый раз я слышу такое от девушки. «Хелли, как жаль, что эта девушка именно такая». «Питер Пен, а хорошая жена бы поцеловала». Я почти уронила телефон, прочитав последнее сообщение, и мои бедра непроизвольно сжались, когда я представила, как делаю это, но смогла собраться. «Это Джош, мой лучший друг, который привык, что женщины падают к его ногам, но я точно не из таких». Я не буду с ним флиртовать. «Хелли, а плохая жена ударила бы еще раз. Хелли, хватит флиртовать со мной, я занята». «Питер Пен, смотреть мыслить как преступник, обнимая пингвина Перси, не расценивается как занятость, понимаешь?» Я смотрю на пингвина, экран телевизора и пропускаю смешок. Мысленно проклиная этого придурка за то, что он знает меня слишком хорошо. «Хелли, так же, как и бить тебя между ног, однако мне это очень понравилось. Питер Пен, держись подальше от моего члена в будущем». «Хелли, но я думала, что хорошая жена должна его целовать». «Питер Пен, а ты плохая жена». «Хелли, но ты застрял здесь со мной, это будет весело». «Хелли, спокойной ночи, Джошуа». «Питер Пен, увидимся в субботу, Мишка Хелли». Когда я, наконец, засыпаю, перед глазами предстает образ моего будущего мужа и его члена.